где я училась в Кёнигсберге. Ах, фрау-директор была такая добрая. Видишь, у нее брошка? Настоящие бриллианты. Два раза я отпрашиваюсь в уборную и запираюсь там, словно за мной гонятся все эти незнакомые немцы и немки, чужие зятья и племянницы с выпученными глазами и настоящими бриллиантами. Так проходит часа два. И вдруг звонок у входной двери, длинный, громкий, папин звонок. Папа входит в комнату в ту минуту, когда фрейлин Цицильхин со слезами в голосе рассказывает, как у ее дяди в Инстербурге был пожар, и в горящем доме забыли чудную, очень дорогую куклу, но добрый пожарный вынес куклу из огня. И доброму пожарному дали на чай целую марку. «Едем», — говорит папа. «За мной прислали бричку от Шабановых из Броварни. Едем к Рите и Зой. Хочешь пуговка?» «Хочу ли я прервать веселье с фрейлин Цицильхин? Я чувствую себя той куклой, которую папа, как добрый пожарный, вызволил из огня. Мама и Юзефа помогают мне быстро вымыть руки, надеть чистенькое платье, вдевают свежий бант в мои кудлы. Мама напутствует меня. Веди себя хорошо, не ешь много сладкого. Яков, когда будете уезжать оттуда, посмотри, чтобы ребенок не был разгоряченный, потный. Ногами не тупоти, вторит маме Юзефа. Новую обувку стопчешь, не садись бы куда. Посмотри прежде, чисто или нет. Фрейлин Цицильхин берется за свою шляпку. «Должна ли я сопровождать вас, господин доктор?» Косясь краем глаза на мое перепуганное лицо, папа отвечает с такой изысканной вежливостью, словно он тот величественный господин из альбома Цицильхин, владелец собственного кафе в Мемеле под прелестным названием «В зеленом саду», где с 12 часов играет музыка. «Благодарю вас сердечно, фрейлин, но в бричке всего два места». И мы уезжаем. Рингель, рингель, Розенкранц. Глава вторая. Спектакль-концерт. Броварня – пивоваренный завод в верстах 80 от города. Владельцы завода Шабановы – давние наши знакомые и папины пациенты. Но к подружкам моим Зое и Рите Шабановым я попадаю нечасто, только когда у них в доме кто заболеет. Тогда за папой присылают бричку. Мы едем втроем. Папа, я и шабановский кучер Ян, которого папа называет Ян Молчаливый. Даже с папой, которого Ян уважает, папа вылечил его жену, Ян ни в какие разговоры не вступает, ограничиваясь неопределенными междометиями. Он и не поворачивается к нам лицом. Нам видна только спина его парусинового балахона на козлах брички. «Как живете, Яна? Ничего?» – спрашивает папа. «Э-э! Жена здорова?» «Ага! А дети, небось, большие уже?» «Ого-го!» Иногда, впрочем, по каким-то неожиданным поводам, Ян вдруг произносит целые фразы. Например, у одного из прохожих на улице ветер сорвал с головы шляпу, шляпа катится по земле, а сам прохожий, как все люди в таких случаях, хватается обеими руками за голову. «От то дурень!» — укоризненно говорит Ян. «Шляпу держал бы, не голову!» Но обычно высказывания Яна обращены непонятно кому. Вернее всего, он говорит сам собой, отвечает собственным мыслям. «Эх!» — вдруг говорит он в пространство. Невелики те псы, невелики собаки.